Друзья, дорогие братья и сестры, благодарность Господу нашему, что мы, находясь на этом месте, можем вспоминать о великих чудесах нашего Господа, которые Он являл нам в труде. В труде на Его ниве. Это занимаясь благовестием, это занимаясь библиотечным служением или тем, что может свидетельствовать о милости Господа нашего к людям. Желание мое прочитать одно место, но так больше напомнить. Из Деяний святых апостолов в 3 главе описано такое событие, когда Петр и Иоанн шли вместе в храм помолиться в 9:00. Я думаю, многие знают эту историю. И вот Петр с Иоанном, они, подходя к храму, увидели, у ворот сидел человек и просил милостыню. И вот такой диалог у них произошел. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Но я думаю, многим известна эта история, да, это событие. И дальше мы читаем: «И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Вот такое событие произошло с учениками Иисуса Христа, когда уже Христос вознесся. Вроде бы, если посмотреть на фоне Иисуса Христа, ну, ничего особенного они не сделали, да? Они просто именем Иисуса Христа Назарея исцелили этого хромого. Но они могли дальше посмотреть на него, войти в храм и делать то дело, для чего они пришли туда. Но здесь написано, что «и, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени», ну и так далее. Друзья дорогие, я к чему прочитал это слово? К тому, что мы в нашей жизни много свидетельствуем людям о Христе. Мы много уже слышали с этого места, сколько Господь чудес являет тем людям, которым от нас открывается милость Божья. И вот такой момент я для себя принял, и сейчас я расскажу один пример, что после того, как мы людям свидетельствуем об Иисусе Христе, и мы уже слышали это, я еще повторю, что мы не должны их бросать. Мы не должны, вот мы сделали свое дело, и дальше вы как хотите, так и выбираетесь, да? Нет, друзья. Идя на благовестие, занимаясь этим трудом, которым мы должны заниматься во всей нашей жизни, это наша прямая обязанность и жизнь наша. Мы должны брать людей за руку и поднимать их. Поднимать и направлять к Иисусу Христу. И здесь дальше написано такое: «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним». Друзья, вот этот момент. Тот, который вот человек принял от нас Слово Божье, и мы его взяли за руку и ведем его дальше. И люди, которые окружают нас, они видят это. Видят и хотят приближаться к нам. Один такой момент расскажу. По милости Божьей тружусь на Таймыре, но только в зимнее время. Ну, зима, весна, с февраля месяца по май месяц. И вот в один поселок, вот в этом году, 2013 года, мы приехали в поселок Соскалах. Там живет одна женщина, которая долгое время принимает наших братьев к себе в дом. И она такая слабенькая, я имею в виду в вере. Вот приезжает группа братьев, она послушает Слово Божье, покается, все нормально, косыночку оденет. Она живет без мужа, у нее дети, вот живет с ней сын, его зовут Серафим. Ему где-то 24 года. Человек, который, ну, на севере, кто был, знает, что там молодежь и взрослые люди, и пожилые, все очень много и сильно пьют. И вот этот молодой человек, хотя ему немного еще лет, он уже поменял очень много рабочих мест, потому что за пьянку его выгоняют. Ну и жизнь такая нехорошая. И мы приехали в этот поселок, ну и в очередной раз его мама обратилась к Господу. И у нас в этом поселке произошло разделение. Разделение как? Наша группа, было 9 человек, половина остались в этом поселке для благовестия, и половина мы поехали дальше на Тикси, на Якутию. И вот та группа, которая осталась в этом поселке Соскалахе, там были сестры и братья, им нужно было поделиться. Сестры остались жить у этой женщины, а братьям она отдала вторую квартиру свою. И с ними пошел этот молодой человек тоже с братьями. И вот уже по возвращении нашим мы слышим от них рассказ такой. Этот человек Серафим, он сильно привязался к нашим братьям и сестрам. Он говорит, я ни разу не видел такую молодежь. А были братья молодые, сестры молодые. И вот он ночевал с братьями в этой квартире. А в Якутии разница с московским временем 6 часов. И вот раннее утро у нас здесь, а там у них уже нормальное время. И этот Серафим хочет общаться с братьями, а они спят. И он начинает их будить. То просто будил, потом начинает с них одеялки стаскивать. И доходило вплоть до такого, что он им даже подходил и глаза открывал, веки открывал. Вот ему так хотелось общаться с ними. Он ни разу не видел такую молодежь. А когда мы приехали, у него волосы по плечи были. Такой, знаете. И вот у него день рождения. А наши друзья, они как-то не готовились к этому празднику. Не было ни подарка, ничего. И вот у одной сестрички, она говорит, я себе только заказала, мне прислали новую Библию. Такая красивая, с замочком. Ну, и она решила подарить эту Библию этому человеку. Подарила ему Библию на день рождения, они его поздравили, все. Он с ними ходил на благовестие, в клуб, ходил по поселку, по квартирам. Нет, друзья, он не каялся, он не каялся. Но когда пришло время, чтобы наши друзья переехали в соседний поселок за 200 километров с лишним, он провожал их и плакал. «Я не хочу расставаться с вами. Вы мне очень понравились. В плане того, что я не видел никогда такой молодежи, никогда не видел таких молодых людей, чтобы они были серьезные, прославляли Бога, жизнерадостные, ну и все такое». Наши друзья уехали в соседний поселок. И вот вечером стук в дверь уже в этом поселке. Открывается дверь, стоит на пороге Серафим. Нанял за 1500 такси и приехал в этот поселок. Я, говорит, не могу без вас. И в этом поселке он разрешил себе постричь. Мы когда вернулись с Тикси, нашей группой приехали, встретились мы на памятнике Саши Бема. И вот видим такую картину, Серафим пострижен, а я сразу задаю вопрос одному брату. А он что, говорю, покаялся? Он говорит, нет. Он просто разрешил постричь его. Вот, друзья, вот эта история из Слова Божьего, которая описывает, что человек, которого апостолы подняли с этой земли, и повели за собой в храм. Он не отходил от них, потому что прилепился душой. А если человек прилепился душой, значит, к тому, кому он прилепился, у него душа чистая, да? И вот, друзья, да, и вот за этого человека, за Серафима, я скажу так, что он, конечно, не покаялся до самого нашего уезда. Но потом, когда мы приехали в Норильск, и звонила его мама, говорит, он читает каждый день Библию. И говорит, что этот подарок самый дорогой, который мне дарили за всю мою жизнь. Друзья, вот если в нас живет Христос, если мы всей нашей жизнью свидетельствуем людям об Иисусе Христе, к нам люди будут тянуться. К нам люди будут прилепляться и искать желание с нами общаться, а то есть через нас с Господом. Еще один такой момент расскажу. Это тоже было в якутском поселке, поселок Таймылыр. В прошлом году, когда мы были там, нашу группу братьев арестовали пограничники, так как в пропуске не был вписан этот поселок. Ну, это ошибка пограничников была. Ну, и хотели там оштрафовать нас и все такое. Увезли на вертолете их в Тикси, привезли, все, мы их там встретили, мы уже там были. И все за то, что они без разрешения в пограничной зоне проводили богослужение. Они там проводили детские служения, назначили для взрослых, но времени не хватило на это. И вот 2013 год. Да, и благодаря вот этим вот событиям сняли там даже главу администрации, главу поселка. И вот 2013 год, наш путь снова с братьями пролегает через этот поселок, и у нас возникает вопрос, что делать? А мы слышали, что там большие трудности начались, и у директора школы, и у главы администрации, из-за того, что они приняли нас, и нам жилье там дали. Жилье интересное, конечно, дали. Поселили наших братьев в маленькой часовне под иконами. И они там спали. Но это как бы так вот момент такой. И вот поселок Таймылыр. Мы приехали уже к вечеру ближе. Брат Олег Любич говорит, я пойду в администрацию. Приходит в администрацию и видит, что глава администрации молодой человек. 24-25 лет ему, где-то так. И он прям, встречая брата Олега, говорит, представляться не надо, я вас знаю. Знаю, кто вы такие. И он говорит, что, ну, я немножечко растерялся, думал, что будут трудности. И он встает из-за стола, этот молодой человек подходит к брату Олегу, жмет ему руку и поет детскую христианскую песню. И говорит, что 11 лет назад я для вас в гостиницу носил лед, будучи ребенком. И я помню все ваши песни, все ваши богослужения, которые вы проводили с нами. Друзья, он организовал благовестие в школе. Он сам созвонился с Якутском, договорился. И там на якутском языке, ну, брат Олег говорит, я понял, что он что-то настойчиво доказывает им. Разрешил служение в клубе, сам напечатал объявление и заставил кого-то из администрации повесить по поселку объявление. И вот с Божьим благословением прошло благовестие в школе, прошло благовестие в клубе. Посетили каждую квартиру, каждый дом. Раздали трактаты, Евангелие, Слово Божие. Ну, конечно, в клубе в основном были слушатели, это дети. Друзья, Господь открыл нам великую тайну своей милости и любви. И вот мы дети наших верующих родителей. Вы знаете, когда случилось вот у нас в семье такое, ну, если говорить по-земному, несчастье. Ну, Господь нашего отца забрал к себе. И братья предложили поехать на труд. В этот же год, в 2007 году, брат Олег Любич приехал и предложил поехать на труд туда, на север. И вы знаете, друзья, вот первая поездка моя была, ну, я ехал просто посмотреть, потому что в сердце ничего не было такого, что да, вот горит что-то там. Нет, я просто ехал посмотреть, рассказывал папа много мне про благовестие, про это, про северные трудности, про дороги. И когда я начал ездить туда, второй год, третий год, по милости Божией, я уже там был вот 7 лет подряд. И сейчас, когда возвращаюсь с благовестия, я уже начинаю думать, что скоро придет снова февраль месяц, и по милости Божией снова я поеду, и снова буду видеть эти лица. Хотя некоторым рассказываешь, они говорят, ну как можно таких северных народностей любить? Они вот там и грязненькие такие, и глаза у них не такие, как у нас, и, ну и все остальное. Друзья, это люди, которые нуждаются в спасении от Иисуса Христа. И мы, Его свидетели, должны нести эту весть погибающему люду. Поэтому, друзья, будем в нашей жизни дорожить этим. Будем в нашей жизни стремиться к тому, чтобы больше свидетельствовать людям. Чтобы не просто сказал и пошел, подарил трактатик и пошел. Нет, друзья, надо брать за руку этого грешника и вести к Иисусу Христу. Показывать ему направление, показывать ему путь. Но мы покажем путь только в том случае, если мы его знаем. Аминь. Сейчас поучаствует молодежь с Болховца, Белгород. Стихотворение «Христос рядом» и пение песни «Миссионеру».